Усталость от холостой жизни, от беспорядка в комнатах, от трактирных обедов, от грязи, окурков, разорванного и разрозненного белья, от долгов, от бесцеремонных товарищей и прочее, прочее. Во-вторых, чувствуешь, что с семьей жить выгоднее, здоровее и экономнее. В-третьих, думаешь, вот пойдут детишки, я-то умру, а часть меня все-таки останется на свете. Нечто вроде иллюзии бессмертия. В-четвертых, соблазн невинности, как в моем случае. Кроме того, бывают иногда и мысли о приданном. А где же любовь-то? Любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды, та, про которую сказано, сильна, как смерть. Понимаешь, такая любовь, для которой совершить любой подвиг, отдать жизнь, пойти на мучение, вовсе не труд, а одна радость. Постой, постой, Вера, ты мне сейчас опять хочешь про твоего Васю. Право же, я его люблю, он хороший парень. Почем знать, может быть, будущее и покажет его любовь в свете большей красоты. Но ты пойми, о какой любви я говорю. Любовь должна быть трагедией, величайшей тайной в мире. Никакие жизненные неудобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться. «Вы видели когда-нибудь такую любовь, дедушка?» — тихо спросила Вера. «Нет», — ответил старик решительно. «Я, правда, знаю два случая похожих, но один был продиктован глупостью, а другой — так, какая-то... кислота, одна жалость. Если хочешь, я расскажу это недолго. Прошу вас, дедушка. Ну вот, в одном полку нашей дивизии, только не в нашем, была жена полкового командира. Рожа, я тебе скажу, Верочка, приестественная, костлявая, рыжая, длинная, худющая, ротастая. Штукатурка с нее так и сыпалась, как со старого московского дома. Но, понимаешь, этакая полковая Мессалина. Темперамент, властность, презрение к людям, страсть к разнообразию, вдобавок морфинистка. И вот однажды осенью присылают к ним в полк новоиспеченного прапорщика, совсем желторотого воробья, только что из военного училища. Через месяц эта старая лошадь совсем овладела им. Он... паш, слуга, он раб, он вечный кавалер ее в танцах, носит ее веер и платок, в одном мундирчике выскакивает на мороз звать ее лошадей. Ужасная эта штука, когда свежий и чистый мальчишка положит свою первую любовь к ногам старой, опытной и властолюбивой развратницы. Если он сейчас выскочил невредим, все равно в будущем считай его погибшим. Это... штамп на всю жизнь. К Рождеству он ей уже надоел, она вернулась к одной из своих прежних, испытанных пассий, а он не мог. Ходит за нею, как привидение. Измучился весь, исхудал, почернел, говоря высоким штилем, смерть уже лежала на его высоком теле. Ревновал он ее ужасно, говоря, целые ночи простаивал под ее окном. И вот однажды весной устроили они в полку какую-то маевку или пикник. Я и ее, и его знал лично, но при этом происшествий не было. Как и всегда, в этих случаях было много выпито, обратно возвращались ночью пешком по полотну железной дороги. Вдруг навстречу идет товарный поезд. Идет очень медленно вверх по довольно крутому подъему, дает свистки. И вот только что паровозные огни поравнялись с компанией, она вдруг шепчет на ухо прапорщику: «Вы все говорите, что любите меня. А ведь если я вам прикажу, вы, наверное, под поезд не броситесь». А он, ни слова не ответив, бегом и под поезд. Он-то, говорят, верно рассчитал, как раз между передними и задними колесами. Так бы его аккуратно пополам и перерезало. Но какой-то идиот вздумал ему удерживать и отталкивать, да не осилил. Прапорщик, как уцепился руками за рельсы, так ему обе кисти и оттяпало. «Ух, какой ужас!» — воскликнула Вера. Пришлось прапорщику оставить службу, Товарищи собрали ему кое-какие деньжонки на выезд. Оставаться-то в городе ему было неудобно. Живой укор перед глазами и ей, и всему полку. И пропал человек. Самым подлым образом стал попрошайкой. Замерз где-то на пристани в Петербурге. А другой случай был совсем жалкий. И такая же женщина была, как и первая, только молодая и красивая. Очень и очень нехорошо себя вела. На что уж мы легко глядели на эти домашние романы, но даже и нас коробило. А муж ничего, все знал, все видел и молчал. Друзья намекали ему, а он только руками отмахивался. «Оставьте, оставьте, не мое дело, не мое дело, пусть только Леночка будет счастлива». Такой олух. Под конец сошлась она накрепко с поручиком Вишняковым, субалтерном из ихней роты. Так втроем и жили в двумужественном браке. Точно это самый законный вид супружества. А тут наш полк двинули на войну. Наши дамы провожали нас, провожала и она, и право даже смотреть было совестно. Хотя бы для приличия взглянула разок на мужа. Нет, повесилась на своем поручике, как черт на сухой вербе, и не отходит. На прощание, когда мы уже уселись в вагон и поезд тронулся, так она еще мужу вслед бесстыдницы крикнула: «Помни же, береги Володю! Если что-нибудь с ним случится, уйду из дому и никогда не вернусь, и детей заберу». Ты, может быть, думаешь, что этот капитан был какая-нибудь тряпка, размазня, стрекозиной душа? Ничуть. Он был храбрым солдатом. Под зелеными горами он 6 раз водил свою роту на турецкий редут, и у него от 200 человек осталось только 14. 2 раза раненый он отказался идти на перевязочный пункт. Вот он был какой. Солдаты на него Богу молились, а она велела. Его Леночка ему велела. И он ухаживал за этим трусом и лодырем Вишняковым, за этим трутнем Безмедовым, как нянька, как мать. На ночлегах под дождем в грязи он укрывал его своей шинелью, ходил вместо него на саперные работы, а тот отлеживался в землянке или играл в штос. По ночам проверял за него сторожевые посты. А это, заметь, Веруня, было в то время, когда башибузуки вырезывали наши пикеты, так же просто, как ярославская баба на огороде срезает капустный кочень. Ей-богу, хотя и грех вспоминать, но все обрадовались, когда узнали, что Вишняков скончался в госпитале от тифа. Ну а женщин, дедушка? Женщин вы встречали, любящих? О, конечно, Верочка! Я даже больше скажу. Я уверен, что почти каждая женщина способна в любви на самый высокий героизм. Пойми, она целует, обнимает, отдается, и она уже мать. Для нее, если она любит, любовь заключает весь смысл жизни, всю вселенную. Но вовсе не она виновата в том, что любовь у людей приняла такие пошлые формы и снизошла просто до какого-то житейского удобства, до маленького развлечения. Виноваты мужчины, в 20 лет присыщенные, с цыплячьими телами и заячьими душами, неспособные к сильным желаниям, героическим поступкам, к нежности и обожанию перед любовью. Говорят, что раньше все это бывало. А если и не бывало, то разве не мечтали и не тосковали об этом лучшие умы и души человечества? Поэты, романисты, музыканты, художники. Я на днях читал историю Машеньки Леско и кавалера де Грие. Веришь ли, слезами обливался. Ну скажи же, моя милая, по совести, разве каждая женщина в глубине своего сердца не мечтает о такой любви, единой, всепрощающей, на все готовый, скромный и самоотверженный? О, конечно, конечно, дедушка, а раз ее нет, женщины мстят. Пройдет еще 30 лет, я не увижу, но ты, может быть, увидишь, Верочка. Помяни мое слово, что 30 лет женщины займут в мире неслыханную власть. Они будут одеваться, как индийские идолы, Они будут попирать нас, мужчин, как презренных, низкопоклонных рабов. Их сумасбродные прихоти и капризы станут для нас мучительными законами. И все от того, что мы целыми поколениями не умели преклоняться и благоговеть перед любовью. Это будет месть. Знаешь закон? Сила действия равна силе противодействия. Немного помолчав, он вдруг спросил. «Скажи мне, Верочка, если только тебе не трудно, что это за история с телеграфистом, о котором рассказывал сегодня князь Василий? Что здесь правда и что выдумка по его обычаю? Разве вам интересно, дедушка? Как хочешь, Вера. Если тебе почему-то неприятно, да вовсе нет. Я с удовольствием расскажу». И она рассказала коменданту со всеми подробностями о каком-то безумце, который начал преследовать ее своей любовью еще за 2 года до ее замужества. Она ни разу не видела его и не знает его фамилии. Он только писал ей и в письмах подписывался ГСЖ. Однажды он обмолвился, что служит в каком-то казенном учреждении маленьким чиновником. О телеграфе он не упоминал ни слова. Очевидно, он постоянно следил за ней, потому что в своих письмах весьма точно указывал, где она бывала на вечерах, в каком обществе и как была одета. Сначала письма его носили вульгарно и курьезно пылкий характер, хотя и были вполне целомудренны. Но однажды Вера письменно, кстати, не проболтайтесь, дедушка, об этом нашем, никто из них не знает, попросила его не утруждать ее больше своими любовными излияниями. С тех пор он замолчал о любви и стал писать лишь изредка, на Пасху, на Новый год и в день ее именин. Княгиня Вера рассказала также и о сегодняшней посылке и даже почти дословно передала странное письмо своего таинственного обожателя. «Да», — протянул генерал наконец, — «может быть, это просто ненормальный малый маньяк, а почем знать, может быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины. Постой-ка. Видишь, впереди движутся фонари. Наверное, мой экипаж». В то же время сзади послышалось зычное рявканье автомобиля, и дорога, изрытая колесами, засияла белым ацетиленовым светом. Подъехал Густав Иванович. «Анночка, я захватил твои вещи. Садись, — сказал он, — ваше превосходительство, не позволите ли довести вас?» «Нет уж, спасибо, мой милый, — ответил генерал. Не люблю я этой машины, только дрожит и воняет, а радости никакой. Ну, прощай, Верочка, теперь я буду часто приезжать, — говорил он, целуя у Веры лоб и руки. Все распрощались. Фриесса довез Веру Николаевну до ворот ее дачи и, быстро описав круг, исчез в темноте со своим ревущим и пыхтящим автомобилем.